Слава Богу, братья и сестры. Мне хочется повторить слова Исаии. Ибо сын дан вам. Младенец родился. Слава Богу, братья солнце. Сын дан нам, сын дан мне, сын дан вам. Для чего он дан? Вы знаете, да? И я кратенько тоже хочу, братья и сестры, то же самое подтвердить, что действительно Бог хочет сегодня, да, сегодня праздник, по-разному празднуют, но Бог хочет видеть наше сердце, какое оно. Оно преданное Богу, оно наполнено Богом, оно славит Бога, братья и сестры. Это очень серьезный вопрос, да? Мы дети Божьи, а теперь Он заботится. Он пришел, братья и сестры, для того, чтобы искупить нас. Человечество согрешило, не было другого пути. За грех смерть, вырок, нужна была жертва совершенная, а ее не было совершенной жертвы, все согрешили. И Бог чудесный план усмотрел, так, да? Сына своего, Иисуса Христа. А что, его не было раньше, Иисуса Христа? Он вечно существует, вечно был, как Бог. Как Бог он вечный, братья и сестры, мы это знаем. Может, кто-то не знает, чтобы Иисус родился вот 2000 лет назад. Да, он 2000 лет назад родился, как Сын Человеческий. Тайна сия великая, сказано в Писании, великая тайна. Трудно понять даже сегодня умом, когда мы будем размышлять, это непостижимо. Как это Бог согласился? Вот так. Так возлюбил нас, что свое самое родное отдал, чтобы меня и вас спасти. Слава Богу, братья и сестры, чтобы спасти. От этого должно сердце возрадоваться. Вот это праздник будет настоящий, когда там будет торжество происходить. Я тоже согласен с братом. Когда Бог нас наполняет, когда мы общаемся с Богом, нам всегда будет хорошо. Так, да? Это неотъемлемо. Но Бог хочет и другое. Постоянного общения с Ним, постоянного общения, познания Его, братья и сестры. Потому что мы замечаем другое место Писания, которое предупреждает нас. Очень многие люди, верующие, возрожденные и крещенные Духом Святым, когда-то скажут, так написано в Писании или нет? Это я придумал. Ибо многие скажут в тот день, не твоим ли именем мы дела творили, пророчествовали. Ну, а разве можно пророчествовать без силы Божьей? Как-то возможно, братья и сестры. Это другая тема совсем. Но я сегодня хочу, братья и сестры, несколько слов сказать о том, что брат начал. Евангелие от Матфея, из 2 главы. Кто первым поклонился Господу, братья и сестры? Кто первым поклонился Господу? Пастухи, потом что? Волхвы, да? Я немножко вчера размышлял, брось, ну дай понять, что такое, я раньше не обращал внимания, что такое волхвы. Волхвы, что такое волхвы? Это были язычники. Это были язычники. Это не народ Божий, братья и сестры. Язычники. В переводе волхвы там переводится как маги. А маги были различные, которые колдуют. А для Бога это противно, да? Использовать волхвов, которые колдуют. Неужели Бог нашел таких? Нет, но это была еще другая часть язычников. Там сноска. Кто такое волхвы, да? Кто так там Библия сносится? Мудрецы. Это люди мудрые. Бог дал мудрость им. Они не астрологией занимались, а астрономией. Они изучали. Почему они изучали? Братья и сестры, волхвы, откуда они пришли? Не сказано. Ну, большинство... Что говорят и ученые, и те, которые исследовали, верующие философы, исследовали, что это в основном оттуда, с востока сказано, да? С востока, от Израиля, с востока. Это современный Вавилон, Вавилон с востока, оттуда. Это было в то время мощное государство. Мощное ученое государство. Там были много ученых, братья, в этом государстве. И оттуда пришли эти волхвы. Те, которые слышали, потому что народ Божий был пленен. Куда в плен взял? Вот туда же. Вавилон, да? И они слышали. Они читали, им евреи рассказывали, что Мессия должен прийти, Мессия должен прийти. И это запало ним. Это были мудрые люди. Братья, язычники, мудрые люди. И они знали, что там еще было пророчество, что звезда какая-то появится, взойдет звезда. Сестра рассказывала сегодня. И они это понимали, взойдет звезда. И они следили за этими событиями, очень тщательно следили за этими событиями, братья и сестры. И вот они в это Рождество был, братья и сестры, заключен все действия Божии, все народы, все цари. Цари и Ирод был в том числе там задействован. Ученики, мудрецы были задействованы, братья и сестры. Мария, помните, когда ей сообщили, что там происходило? Это отдельная тема, великолепная тема о том, какое там служение происходило, когда Бог говорил, являлись ангелы. Братья и сестры, вы когда думали, если бы сказали сегодня, братья и сестры, мне явился ангел и сказали, что-то с Бондаренком сегодня случилось, наверное. Ну, могли сказать. Некоторые, не все. Но, к сожалению, это не страшно, да. Я тоже говорю, Господи, это не страшно. Я никогда, когда-то помыслил, когда одни братья говорили об этом, что им ангел явился. Я говорю, неплохо, чтобы ангел явился. Ну, не страшно, мы так поговорим. Не страшно, да, с одной стороны, не страшно. Главное, чтобы Иисус Христос. Это правда, братья и сестры, не ангелы. Но почему-то Библия говорит. Помните, там говорится о служении, каком служении? Церковь. Куда она вошла? Приступила к горе, не Синон, да? Не Синаю, а Сиону, да? К церкви, первенцев и к тьмам. Вот вам и не надо. Служение тьма ангелов послано Богом для нас, братья и сестры. Но мы не видим, конечно, они служат и здесь сегодня. Мы не видим, но многие люди, даже в то время, не крещенные еще Духом Святым. Посмотрите на Марию, посмотрите на Елисавету, что там происходило. И исполнилось Духа Святого. И пришел ангел один раз, второй раз, снова пришел ангел. Они его видели, братья и сестры. Я уже раньше, конечно, боялся, Боже, сказать, ой, Господи, хочу видеть ангела. Нет, Боже, а теперь, когда я немножко понял, Господи, хотел бы увидеть служение ангелу в моей жизни, у вашей жизни, служение ангелу. Братья и сестры. И вот и ангелы вели. И куда они привели? Они привели в конце концов, они так искали Иисуса, братья и сестры, так искали Мессию этого. Язычники. А народ Божий, вот они пришли. Звезда вела их, да? Вела звезда их. И куда дошла? До Иерусалима. И где-то не стало ее, братья и сестры, не стало. Потому что они же думали, ну пришли уже в Иерусалим, точно там будет праздник, точно уже все знают об этом. А оказалось тьма, никто ничего не знает. И это же прошло время. Я раньше тоже думал, что это так, и пастухи пришли, и волфы пришли, это было одно время, это совершенно разное. Это не одно и то же время было. 1000 километров находилось Вавилон, за 1000 где-то с лишним километров находилось от этого места. Не могли они прийти, не было ни самолетов тогда, ничего. Только были, на чем они ехать могли, на верблюдах, которые шли так же, как мы идем пешком. Сколько там нужно идти было, не знаю, не об этом сейчас, наверное, несколько месяцев, братья и сестры. И говорят, когда Иисусу было 1.5 года, вот тогда они пришли туда. Что там сказано? Пришли куда? В ясли? Пришли в Иерусалим. Потому что они знали, царь должен быть в Иерусалиме. Царь, звезда вела, не стало звезды. Они начали спрашивать, где родиться, где родившемуся. Они так спрашивали, а люди не знали. Говорят, иди к царю, пошли к царю. И что случилось? Встревожился не только царь. Я удивился, когда раньше я не вникал. Ну, понятно, что царь встревожился, потому что он всех убивал. Кто только претендовал на место царя, всех убивал, даже своих родственников, я читал, поубивал своих родственников, которые претендовали, боялся, это страшный царь был, братья и сестры. А они не побоялись, они ж знали об этом, что он такой царь, он мог убить и их, братья и сестры, но они не побоялись, они пришли поклониться, Мессии пришли, слышите? И когда Царь хитростью сказал, идите, поищите. Идите, где? Где там надо родиться царю? Они сказали, пророк. И начал, поднял всех людей, всех пророков поднял, всех книжников поднял. Они знали, братья и сестры, но не поклонились. Была тишина в Иерусалиме. Тихая ночь. И когда они начали идти, звезда появилась. И сказано, что возрадовались радостью великой. Звезда, братья и сестры. Я сейчас не говорю, Бог силен вот так в звездочку реально. Не где-то там за миллиарды километров. Прямо буквально над ними. И остановилась. Где остановилась? Над яслями или где? И вошли в дом, сказано. Нет, не в место. И вошли в дом, не в ясли. Интересно, подумайте дома, что это не одно и то же время. Поклонились, в яслях поклонились, а здесь зашли в дом. За это время уже вернулись, были в дом. Младенец был уже в доме, где-то полтора года ему было, братья и сестры, младенцу, когда они поклонились. Почему и Матфей вспоминает это, а Лука не вспоминает. Вспоминает пастухов, а это что-то не вспоминает мудрецов. Почему? Потому что там сказано, он тщательный Лука исследовал это, исследовал тщательно. Когда совершил свет, он и спрашивал, где как. Так Писание говорит, при тщательном исследовал, я говорю тебе, написал тебе Феофил. Он видел, наверное, спрашивал Марию, как это было, и она ему рассказывала еще не дошло до волхвов, она их еще не знала, рассказала ему, и он это описал, братья и сестры. И они первые пришли и поклонились, о чем сегодня говорили. А мы как? Язычники. А народ Божий почему? Почему они пришли в смущение? Они не такого ожидали, братья и сестры. Я задаю вопрос. Так я задал вопрос, мне никто не мог ответить, а потом я понял. А почему же Бог не привел их сразу в Вифлеем? Что надо было зайти? Что, нашибся? Что он завел их сначала в Иерусалим? Как вы думаете, чего? А чтоб весть принести Иерусалиму. Весть принесли, что родился младенец. Они не знали, братья и сестры, не знали. И начался тревога. Они не такого царя ожидали. Они ожидали такого царя, который принес бы им мир, да благополучие. Вот такой его народ, Израиль, ожидали не такого царя. Их устраивал Ирод. А Бог теперь нам, это мы должны урок знать. Если это люди... Не знаю, люди мало знающие, но были верные. Бог находил, оказывается, когда мы читаем Библию, находил верных среди даже язычников. Вы помните пророка Валаама, да? Помните пророка Валаама? Это же не еврей был, пророк Валаам. А Бог даже через него говорил истину, пророчество говорил. И другие. Тесть Моисея был, сказано, мадиамский. Священник Медиамский был. Господь хочет нам сегодня сказать, люди ищут, а как мы сегодня, братья и сестры, праздник, прекрасный праздник, мы поем, да, а как сердце наше сегодня? Я желаю, чтобы это сердце сегодня мое ощутило этот праздник и воспело этот праздник, братья и сестры. Мы сегодня брат говорил, я сейчас заканчиваю уже, тот дух, который Бог дал, свидетельствует духу нашему дети его. И что он вопиет? Ава? Проверьте, будет вопиять сегодня? И вопиет сегодня Ава отче в кого-то или нет? В ком-то, может быть, вопиет. А в ком-то, может быть, и нет, братья и сестры. Это очень серьезный вопрос. Вопиет ли Ава отче, отец мой родной? Это дух Божий, братья и сестры. Проповедь будет моя, ваша, других проповедь будет тогда полезна, не только хорошая. Я часто слышу, как собрания хорошие. Ну, говорю, ну, неплохо, хорошее. Оно всегда же хорошее. А что кто-то скажет, что плохое было? Всегда скажут хорошее. Это для нашего, ну, как брат сказал, души нашей. Она любит всегда хорошее. Вы слушали слово хорошее. А что случилось с вами? Ничего. А вы переменились? Нет. А в характере изменились или нет? Были где-то недовольные дома? Ну, так и осталось. А Бог говорит, должны изменяться. Поэтому мы сегодня благодарим Господа и стремимся, братья и сестры, чтобы этот праздник был внутри нас, постоянно этот праздник. Это великий праздник Рождества Христова. И я с этим праздником Вас поздравляю, благословляю, пусть Господь вас благословит. Пусть Бог даст нам это понимание, что это великий праздник, братья и сестры. Сын дан нам, чудесный Сын Иисус Христос дан мне и вам. А что мы делаем с этим Сыном? Бог скажет, помните, написано, что вы сделали с Сыном моим? Что вы сделали? Это мне Бог задаст вопрос и вам. Поэтому пусть Бог благословит нас и вас, всех нас. Аминь.